Глава 82. Еще одно чудо святого о сумасшедшем. В 7151-1643 году служитель того же Сергиева монастыря по имени Александр, по прозвищу Корсаков, сошел с ума и громким голосом кричал что-то нелепое. На него наложили вериги, причем 3 человека едва удерживали его, и привели в лавру святого Сергия, в церковь Святой Троицы, к цельбоносным мощам великого Сергия Чудотворца. Спустя несколько дней, по милости святой Живоначальной Троицы и по молитвам преподобного, он стал здоровым и разумным, как и прежде, и пошел в дом свой, радуясь и славя Святую Троицу, и преподобного, и блаженного Сергия Чудотворца.